Глава 4. На земле, вам знаю, уже прошли лекцию о боекостюмах и что они могут. Оружейник оказался невысоким человеком, частично лысым, без знаков различия на комбинезоне. Сержант Кортес велел нам называть его сэр, так как оружейник был лейтенантом. Но хочу обратить внимание на некоторые моменты. И, кроме того, добавить, возможно, некоторые сведения, которые вам не сообщили или которые сами инструкторы могли не знать. Ваш первый сержант любезно согласился послужить для вас моделью. «Сержант!» Кортес вылез из комбинезона и подошел к небольшой платформе, где был установлен боекостюм. В раскрытом виде тот напоминал раковину моллюска человекообразной формы. Сержант пятясь вступил в костюм, сунул руки в рукава. Послышался щелчок, и костюм захлопнулся, вздохнув при этом. Он был ярко-зеленый, с белыми буквами «Кортес» на шлеме. «Камуфляж, сержант!» Зелень побледнела, сменилась белизной, потом уступила место грязно-серому. «Это самый подходящий камуфляж для Харуна и большинства входных планет». Голос Кортеса доносился будто со дна глубокого колодца. Но имеется и несколько других комбинаций. Серый цвет потемнел, местами стал ярче, превращаясь в смесь зеленого и коричневого. «Это для джунглей». Зелено-коричневая раскраска сменилась охряной. «Пустыня». Темно-коричневый, почти что черный. «Космическое пространство». «Или ночь». «Прекрасно, сержант». Насколько мне известно, это единственное устройство, которое подверглось усовершенствованию в ходе вашего обучения, и вы можете о нем не знать. Регулятор камуфляжа помещен у левого запястья и очень чувствителен. Но если вы нашли нужную комбинацию, то закрепить ее уже несложно. На Земле вы не получите достаточной тренировки в боекостюмах. Это потому, что мы намерены выучить вас пользоваться костюмами именно в боевой обстановке. Боекостюм – самое совершенное личное оружие, когда-либо созданное. Но для неумелого владельца оно может стать смертельным. Ничего не стоит прикончить самого себя только из-за невнимательности. Поверните, сержант. Вот они где. Оружейник хлопнул Кортеса по обширному квадратному вздутию между плечами. Радиаторы. Как вы знаете, в задачу костюма входит поддержание наиболее благоприятной температуры внутри. Материал костюма – самый совершенный изолятор, какой нам только удалось создать, учитывая требования прочности. Поэтому излишки тепла сцеживаются наружу через радиаторы. По сравнению с температурой на теневой стороне, пластины радиаторов просто раскалены. Стоит вам только прислониться спиной к валуну из замерзшего газа, а их множество в округе, как твердый газ мгновенно начнет сублимироваться. При этом он, расширяясь, будет отталкиваться от окружающего льда и... Всего за 0,01 секунды вы получите эквивалент ручной гранаты, взрывающейся у вас за плечами. Но понять этого вы уже не успеете. Разновидности подобного явления убили 11 человек за 2 прошедших месяца. А ведь они всего-навсего строили пару бараков. Я предполагаю, что вы уже знакомы с силовыми усилителями костюмов и знаете, как легко могут они лишить жизни неумелого человека. Кто желает пожать руку нашему сержанту? Он подождал, потом сам подошел к платформе, и они с сержантом пожали друг другу руки. Сержант умеет пользоваться усилителем. Вы же пока не научитесь, должны проявлять крайнюю осторожность. Вам захочется почесать спину, совершенно машинально, и кончится тем, что вы сломаете себе позвоночник. Не забывайте о полулогарифмической прогрессии. Сила в 2 фунта дает при усилении 5 фунтов, 3 фунта дают 10, 4 – 23, 5 фунтов – 47. Большинство из вас может развить давление в хватке руками до 100 фунтов. Теоретически вы сможете, применяя усиление, разломать стальную балку. На самом же деле, данной мощности усиления разрушит материал ваших перчаток, и, следовательно, вы быстро погибнете от холода и дегерметизации костюма. Отчего именно значения не имеет. Ножные усилители также являют немалую опасность, хотя степень усиления у них меньше. Пока не приобретете достаточные навыки, не пытайтесь бегать или прыгать. Там снаружи не мудрено споткнуться, и, как сами понимаете, не мудрено быстро умереть. Сила тяжести на Хароне составляет 3/4 земной. Не так уж плохо. Но на какой-нибудь действительно небольшой планете, вроде Луны, вы можете прыгнуть с разбега, не приземляться в течение 20 минут и просто улетите за горизонт. Скорее всего, врежетесь в скалу на скорости 80 метров в секунду. А на небольшом астероиде ничего не стоит вообще никогда не приземлиться. Набрав скорость убегания, вы отправитесь с неофициальным визитом в межзвездное пространство. Не самый быстрый способ путешествовать. Завтра утром мы начнем обучать вас искусству оставаться в живых внутри этой адской машинки. Остальную часть сегодняшнего дня и вечер мы будем заниматься подборкой индивидуальных боекостюмов для каждого. Я буду вызывать по одному. Сержант, мы закончили. Кортес направился к входной двери, в включил воздушный кран, подававший воздух в шлюз. Одновременно включилась батарея инфракрасных излучателей, предохраняя воздух от замерзания. Когда давление в шлюзе и в отсеке сравнялось, он завернул кран, раздвинул дверь и вошел в переходной шлюз. Дверь задвинулась, насос начал откачивать воздух из шлюза. Примерно через минуту Кортес открыл наружную дверь и покинул жилой корпус. Совсем как на Луне. «Первым пойдет рядовой Амар Альмизар. Остальные могут отправляться в спальню. Я буду вызывать по интеркому». «В алфавитном порядке, сэр?» «Да. Один человек займет примерно 10 минут. И если ваша фамилия начинается на Z, можете спокойно подремать». Спрашивала Роджерс. «Наверное, она и вправду надеялась подремать».